«Алекс, я пойду переоденусь». «Ладно, если хотите, можете зайти, вы не помешаете. Мама с папой одеваются у себя в спальне». «Да нет, лучше уж воздухом подышу». И она, еще раз чмокнув меня в щеку, упорхнула в дом. Минут через 15 вышел Джон, одетый в костюм, похожий на испанский, с кружевами вокруг воротника и манжетов. В руках у него была довольно-таки большая шкатулка. Присев на лавочку рядом со мной, он посмотрел на меня и сказал: «Хорошая у меня дочка, красивая, умная, работящая. Вот только, увы, не каждый захочет себе в жены индианку, а из них получаются замечательные жены. Я каждый день благодарю господа, что он послал мне Мэри и Сару. Джон, вот подрастет она немножко, отбоя у нее от женихов не будет, настолько она красивая. А что наполовину индианка, так это для многих даже интереснее будет. Еще года три, и будут у вас внуки. А почему это она слишком молодая? Ей через месяц уже 16 будет, а у Миваков девушка и в 13 лет уже замуж выйти может. Да и у нас в Англии многие до 16 уже выходят. У нас, как правило, не ранее 18, можно и в 16, если родители согласны, но это редко бывает. А мы ей будем согласны, лишь бы жених хороший был». И он посмотрел на меня весьма пристально, но я ничего не успел ответить. Открылась дверь дома, и вышла Мэри. Я впервые увидел ее при свете дня, и оказалось, что ее золотисто-коричневая кожа выглядела необыкновенно молодо, а платье красного шелка поразительно красиво облегало ее стройную фигуру. Волосы же были уложены в достаточно замысловатую прическу, причем их седина ничуть ее не старила. Казавшаяся вчера намного старше женщина сегодня выглядела лет на 25. Увидев, какой эффект она произвела на меня, она улыбнулась и дала, как ее дочь до нее, поцеловать ей руку. «Осталась только Сара», — улыбнулся Джон. «Мы посидели на лавочке, выпив родниковой воды из кувшина. Она и правда оказалась весьма вкусной. В начале первого, наконец, из дома вышла Сара. Если мама была красавицей, то дочь, с волосами, заплетенными в длинные косы, в изумрудно-зеленом платье, дала бы фору практически любой модели. Я еще подумал, что уже сейчас завидую ее будущему мужу. То, что это буду не я, было ясно сразу, ведь у меня теперь есть Лиза». И мы, усевшись в лодку, поплыли к близлежащему Форт-Россу. Хотя расстояние было всего лишь пара десятков метров, я решил пофорсить и включил мотор, что впечатлило в первую очередь Джона. Встречали нас Володя, Лена и Аля. Последние две забрали с собой девушек, а Джону, в сопровождении Володи и переводчика в моем лице, капитан Форт-Росса Вася Домбровский, показал корабль. Джону было интересно все: электрический свет, застекленные окна, корпус из металла, приборы на мостике, корабельный двигатель. Ресторан уже ожидал нас, Алины девочки превзошли самих себя, и, зная, что наши гости стосковались по мясу, накормили их, ну, и нас всех, борщом со свининой, говядиной в горшочке, салатом оливье, и, на десерт, припасенным наконец круиза киевским тортом. Наши гости не скупились на похвалу, а потом начался предметный разговор. Мне пришлось переводить для Володи и особенно для отца Николая, тот сильно подзабыл свой английский. Володя им сначала рассказал нашим гостям про планы основать русскую колонию, на что Джон только спросил: «А вы не примете в свои ряды одного старого англичанина с семьей?» Никто из нас не был против, и устный договор скрепили рукопожатием. После чего с ними заговорил отец Николай. Самой большой проблемой был тот факт, что Джон уже был в свое время женат, в Англии. Отец Николай долго думал, а потом сказал, что, насколько он помнит английские законы, абандонмент, особенно сопровождаемое изменой, считается веской причиной для расторжения брака. Тем более, свадьба прошла по англиканскому обряду, а англиканская церковь не являлась каноничной, потому как отделилась от матери церкви без ее согласия, а токмо по воле монарха. Обычно решение о признании брака недействительным принимает епископ, но здесь его нет, и отец Николай считает себя вправе признать брак недействительным. Сегодня понедельник, 2 апреля. Завтра я приму исповедь у Джона. «Очень я грешен, батюшка», — сказал старый корсар. «Грешны все мы, но Господь привел тебя на путь истинный. А потом я тебя миропомазую. У меня есть с собой немного мира, и ты станешь православным христианином. А затем я проведу беседу с тобой, Мэри, и с тобой, Сара, и крещу вас в субботу. Ведь воскресенье, Пасха, и в субботу перед Пасхой был день, когда крестили новообращенных. «Значит, сейчас Страстная Седмица?» – спросил я с некоторым стыдом. «Вообще-то на этой неделе был строгий пост, который даже я пытался по возможности держать, а мы съели столько скоромного. Но отец Николай, я, кстати, заметил, что он почти ничего не ел, но не придал этому значения», – улыбнулся и ответил. «Ну, вы в пути, и ситуация такая, что не до поста. Конечно, в данном случае было бы хорошо, если бы вы выдержали хотя бы пятницу и субботу. С венчанием же, по словам отца Николая, придется подождать до 15 апреля, в день после окончания Светлой Седмицы. Тогда мы и обвенчаем раба Божия Иоанна и рабу Божию Марию, а 22 апреля последует венчание рабов Божих Владимира и Елены. А еще через неделю можно будет отпраздновать еще одну свадьбу». И он с улыбкой посмотрел на меня. Я подумал, что, да, пора делать предложение Лизе. Джон тут же, при всех, обнял и поцеловал Мэри, после чего смутился. У англичан так на людях обычно не поступали, хотя, конечно, столько лет, проведенных в новом свете со своей новой семьей, пусть и гражданским браком, много что изменили. Потом наши щедро их одарили. Для Джона, Мэри и Сары нашли одежду, которая была примерно их размера. Еще презентовали ножи, кастрюли, вилки, где-то нашли открытки с видами Петербурга. Мэри и Саре кто-то из женщин подарил бусы и колечки. Джон встал, поклонился всем, и протянул шкатулку Володе. «Лэд, прими в дар самое ценное, что у меня есть, карты Тихоокеанского побережья Америки и пролива между Тихим и Атлантическим океаном, а также составленную мною самим карту Оленьего острова и тех частей залива, которые мы успели промерить. Кроме того, я был бы очень рад, если бы вы взяли все, что вам понадобится в трюме моей бедной выдры. А если вы сможете ее отремонтировать, то я буду поистине счастлив и готов научить любого ею управлять. Тогда у нашей Русской Америки будет два корабля». Все тепло попрощались с нашими гостями, и я отвез наших гостей обратно на остров. Недалеко от дома росли необыкновенно красивые цветы, красные, желтые, фиолетовые. Получив у Джона разрешение, я нарвал небольшой букет и, пожелав нашим новым гражданам спокойной ночи, вернулся на теплоход. 12. Великая сила. Когда я вернулся на Форт Росс, солнце еще стояло довольно высоко, но тени были уже длинными, а птицы на берегу Оленьего острова начали свой вечерний концерт. Самцы искали себе подругу, кто на один раз, кто на год, а кто, наверное, и на всю жизнь. Примерно, как я. Букет я временно поставил в стаканчик у себя в каюте, навел там марафет и пошел искать любимую. Ее не было ни на палубе, ни в баре, ни в библиотеке. В ресторане Аля с девочками наводила порядок после нашего ужина. Увидев меня, она кивнула мне и бросила: «Лешенька, если тебе нужна моя помощь с твоим докладом, то где-нибудь через час после ужина, раньше не получится. Аль, давай я лучше начну, а завтра посмотрим вместе, что у меня получилось». «Договорились. А Елизавету ты не видела? В последний раз в обед. Может, она у себя?» Я пошел к каюте, в которой жили Зинаида Михайловна с Лизой. Она мне рассказала, что эта каюта и соседняя, семейный блок, между ними есть дверь, которую можно открыть лишь с их стороны, а во второй каюте блока разместили детей. Подходя, я услышал голос девочки: «Ешь, Алеша, если хочешь, чтобы у тебя пиписька выросла, как у дяди, который нас спас». И тут же гневный голос ее мамы: «Нинель, я же тебе говорила тогда, не смотри на голову дядю. Если бы не он, мы бы все погибли, а ты». Я покраснел, подумав, что, действительно, в Америке меня и за меньшие причислили бы к сексуальным маньякам. Я отошел минут на 10, а когда вернулся, постучался. «Да-да, войдите». Зинаида Михайловна как раз закрывала дверь за детьми. Увидев меня, она зарыдала и бросилась ко мне на шею: «Сынок, спасибо, мы все обязаны тебе жизнью». «Да ладно, не надо, я сделал лишь то, чему меня в детстве учили». Но она все плакала, и лишь минут через 5 немного успокоилась. Мы сели за стол. Зинаиде Михайловне и ее детям еду принесли прямо в каюту. В отличие от Лизы, она была все еще в шоке, и наши врачи решили, что лучше ей пока не выходить на публику. Я впервые смог ее рассмотреть. Стройная женщина, красивое, хоть и заплаканное лицо, даже без косметики. Светлые волосы, заплетенные в косу, неплохая фигура, разве что чуть округлый животик. Она налила мне чаю из чайника и сказала: «А Лизочки-то нет, ушла к какой-то матушке Ольге, говорит, будет договариваться насчет работы по специальности. Угощайтесь, она скоро придет. Да нет, спасибо, Зинаида Михайловна, мы только что хорошо поели. А вот за чай спасибо. Никак не могу привыкнуть, что все здесь, не наше, даже еда. И что у нас больше нет своего дома. Не переживайте, Зинаида Михайловна, все будет хорошо. А и дом, и еда здесь общие, в том числе и ваши. Мы вообще-то из Севастополя. Муж был морским офицером, а я в порту бухгалтером работала. Степа мой погиб при первой же бомбежке, и мы с детьми остались одни. Потом и наш дом разбомбили, и мы перебрались к родственникам. А позавчера нас эвакуировали. Наш теплоход разбомбили немцы. Он начал тонуть, и тогда я взяла детей за руки, и прыгнула с ними в воду. Мы с Лизой, и еще две женщины ухватились за какую-то шлюпку, а она взяла и перевернулась. Дальше, тьма. А потом вижу, мы держимся за шлюпку, и рядом, теплоход. А затем вы нас спасли, и она снова обняла меня и зарыдала. Зинаида Михайловна, успокойтесь. Все плохое уже позади. Вы теперь с нами. Вам и вашим детям больше ничего не угрожает. Тут я, конечно, подумал, что в данной ситуации не все так однозначно, ведь мы и сами не знаем, что будет с нами, если не завтра, то послезавтра. Но я ничего ей, понятно, говорить не стал, и вместо этого продолжил. И не надо меня на «вы» называть, зовите меня просто Лешей. А я Зина. Я не намного старше вас, тебя. Мне всего лишь 30 лет. Не Неле 9, а маленькому Леше всего 5. И скоро, если Бог даст, ох, простите, я машинально, ведь мы, коммунисты, знаем, что Бога нет. Зина, а я вот верю в Бога. И, думаю, что почти все здесь верят. Именно Господь спас вас и ваших детей. А где мы? Я подумал, стоит ли ей обо всем рассказывать, но потом все-таки решился, и сказал, теплоход наш, из 1992 года. То есть как это, из 1992? Зиночка, все мы непонятно каким образом очутились в далеком прошлом, в 1599, у берегов Калифорнии. И мы, и вы. Зина побледнела, а потом сказала, как говорила моя мама, на все воля Божья. Значит, мой третий ребеночек родится в Америке. А Нинелли и Лешу хорошо бы крестить, мы с мужем хотели, но так и не решились. Поговори с отцом Николаем, я ему скажу, чтобы он к вам зашел. У него 4 детей, так что у Нинели и Леши будет, с кем поиграть. Леша, а чем война-то кончилась? Мы победили. Трудно было и долго, и очень много людей погибло. Но в 1945 году Красная Армия взяла Берлин, и немцы капитулировали. Зина снова заплакала, потом вытерла слезы и сказала, значит, мой Степа не напрасно погиб. Тут в дверь постучали, открылась дверь, и вошла Лиза со стопкой книг. Лешенька, она бросила книги на свою тумбочку и обняла меня. А я тебя как раз искал. Пройдемся немного. Лиза кивнула, и мы, распрощавшись с Зиной, пошли по коридору. Я открыл дверь своей каюты и вручил ей скромный букетик, собранный на острове, затем встал на одно колено, поцеловал ей руку, и сказал, Елизавета Максимова, будьте моей женой. Та от неожиданности побледнела, но затем немного грустно улыбнулась. Лешенька, зачем я тебе? Ты же меня почти совсем не знаешь. Да и внешность у меня, ничего особенного, а дочка англичанина, такая красавица, и я видел, как она на тебя смотрела. Лизочка, мне она не нужна, мне нужна лишь ты. Я люблю тебя и только тебя. Тогда пообещай мне, что, пока я жива, ты к ней не уйдешь. Лиза, ты, все, что мне надо от жизни, я никому от тебя не уйду. И не надо этого, пока я жива, женщины, как правило, живут дольше мужчин. Я надеюсь, что и у нас будет так. А вот этого тоже не надо. Глупый, я тоже успела тебя полюбить. И зачем мне жизнь без тебя? Конечно, я согласна. Держась за руки, мы пошли на ужин. Про себя, я решил до Пасхи по возможности держать пост. Но девочки нажарили много вкусной рыбы, только что пойманной в заливе. И хотя рыбу в Великий пост, как правило, нельзя, я все же не удержался. За обедом, Лиза мне успела рассказать, что она договорилась с матушкой, что она будет работать во врачебной команде хирургом, ну и терапевтом, если надо. Книги, которые она принесла, как раз были по современной медицине, и она собиралась в ближайшее время ознакомиться с новыми ее достижениями. Откуда-то появилась Аля и, увидев нас, спросила у Лизы, ну что, сделал он тебе предложение, откуда ты знаешь, обескураженно спросил я, а у тебя все на физиономии написано, совет вам да любовь, и она сделала знак Маше, одной из своих девочек, которая тут же принесла нам по бокалу шампанского. Мы выпили, поблагодарили, после чего взглянули друг на друга и пошли на верхнюю палубу. Уже стемнело. Вчера после заката небо затянуло тучами, но сегодня оно все было в звездах, крупных, южных. Все-таки мы были примерно на широте Афин, даже чуточку ближе к экватору. В лунном свете мы уселись на одну из скамеечек, и вдруг Лиза прижалась ко мне и зашептала: «Лешенька, если есть Бог, то, похоже, он послал мне тебя. Я тебя знаю всего лишь сутки, но хочу быть твоей и только твоей». Я обнял ее за плечи, и мы стали смотреть вместе на звезды. И вдруг одна звезда покатилась вниз по небосклону. «Леша, ты загадал желание?» «Загадал, а ты тоже. Но нельзя говорить, какое, а то не оно сбудется». Я поцеловал ее. Потом мы долго сидели, касаясь губами друг друга. А пожелал я вот что: чтобы мы с Лизой жили долго и счастливо на этой земле, куда привел нас Господь. И вдруг я заметил, что она начала ежиться. И, действительно, становилось прохладно. Я спросил: «Замерзла?» «Ага». «Леша, проводи меня до моей каюты». «Конечно, в своей прошлой жизни я пригласил бы девушку к себе, и мы, скорее всего, очутились бы в постели. Но когда она всего лишь поцеловала меня перед тем, как зайти к себе, мне стало так хорошо, как никогда ранее. И я, подумав, пошел в библиотеку, и работа шла весьма споро. Все-таки любовь – великая сила». Глава 2. Здесь будет город заложен. 1. О, сколько нам открытий чудных! Над докладом я работал до половины второго утра, и успел законспектировать практически все мое выступление. Всю ночь мне снилась Лиза, причем сны мои были, как ни странно, вполне целомудренными. И когда я проснулся и ее не было рядом со мной, мне стало на секунду грустно. Побрившись и почистив зубы, я еще подумал: а что будет, когда зубная паста кончится, а бритвенные ножи затупятся? Я без особых надежд обыскал свой чемодан. Все подарки, которые я не успел подарить Лениным подругам, были в том другом чемодане, оставшемся в Питере будущего. Но мне повезло, в углу я нащупал коробочку с женскими часами Гуччи, рядом с ними духи Дуни в золотом флаконе, купленном мною, если честно, на распродаже в армейском магазине, за $40 вместо 70. И то, и другое я собирался презентовать особенно понравившейся мне девушке, и мое желание, похоже, сбудется. Конечно, как мне разъясняла моя первая жена, каждому типу кожи соответствуют свои духи, так что опасения, что Лизе они не подойдут, присутствовали. Но, как бы то ни было, попытка не пытка. Было еще рано, и я взглянул на мой конспект, и ужаснулся, не знаю, как работал мой мозг вчера вечером, но то, что я увидел, представляло из себя хаос вместо доклада. И до завтрака я его целиком и полностью переписал. Около половины девятого я пошел за Лизой. Зины с детьми уже не было, они сегодня впервые решили показаться на публике, а моя невеста, как оказалось, решила меня подождать. «Лиза, это тебе», — сказал я. «А откуда ты знаешь, что у меня сегодня день рождения?» Удивилась она и поцеловала меня в губы. Потом открыла коробочку с часами и растроганно прошептала: «Лешенька, это мне?» «Да, милая». Она их надела, и они выглядели на ней весьма симпатично. Потом она, не без моей помощи, распаковала духи и спрыснула ими руку, потом втянула их аромат, а затем поднесла запястье к моему носу. Запах был восхитительный, и я ей про это сказал: «Леша, а у меня ничего нет, чтобы я могла тебе подарить». «Ну, во-первых, день рождения сегодня у тебя, а не у меня, а во-вторых, для меня достаточно того, что ты подаришь мне руку и сердце», — улыбнулся я. «А пока пойдем позавтракаем». В ресторане мы сели рядом с Зиной и ее детьми. Во время завтрака подбежала Лена и сказала: «Лизочка, подойди, пожалуйста, к матушке Ольге, она хотела с тобой что-то обсудить». «Ниныль, Леша, а вы познакомьтесь с Мишей, Женей, Викой и Дашей». Лиза пересела во врачебный угол, а дети присоединились к отпрыскам отца Николая. Лена же посмотрела на меня и сказала: «Леш, а я поговорю с Зиной, думаю, у меня найдется работа и для нее, а ты пока посиди с Володей, у него к тебе просьба». Володя, посмотрев на меня, сказал: «Ну что ж, герой-любовник». Я покраснел. «Да ладно, это я так, любя. Значит, вот какое дело. Если ты не против, завтра мы с тобой пойдем к выдре, а затем на материк, к индейской деревне. Заодно и посмотрим, вдруг там есть кто живой». «Ладно, мне эта идея тоже нравится. А что у нас сегодня?» Тебя же вроде пригласили на тур по Оленьему острову, вот и сходи, расскажешь потом, что увидел. Заодно оцени место крушения выдры. По словам Джона, оно находится в довольно-таки малодоступном месте. Володя, а может, этим займется кто-нибудь другой, а то на меня Сара вроде глаз положила, а я уже без пяти минут женатый человек, ну и веди себя соответственно. Руссо туриста там, облика морали, в общем, сообразишь. Просто тебе Сара все покажет, а кому-нибудь из наших вряд ли. Да ты не бойся, с тобой Ляля поедет, она с мэри о сельском хозяйстве поговорит, пока вы с Сарой гуляете по острову. Он мне успел показать кассету с бриллиантовой рукой, так что я понял, о чем он говорил. Но где та теория, а где практика? Через час мы уже были на острове. Аля, которая, как оказалось, сносно говорила по-английски, уединилась с Мэри в кладовке. Джон, до сих пор находившийся под впечатлением вчерашнего визита, обнял меня и сказал: «Алекс, Сара сейчас придет, она пошла за грибами. Потом она тебя вроде хотела поводить по острову. Я б с вами пошел, да стар я уже, спину ломит. А я тут рыбку половлю, чтобы потом вас угостить». Я вручил ему очередной подарок, оцинкованное ведро, набор рыболовецких снастей, спиннинг и запасную леску. После того, как я показал ему, как всем этим пользоваться, он пришел в полный восторг. Уже через 10 минут он во всем разобрался, и ведро быстро стало наполняться местной рыбой. И тут я вдруг услышал мелодичный голос Сары: «Алекс, молодец, что приехал, как обещал. Ну что ж, пошли». Она потянула меня за руку и повела по острову. То и дело, мы видели оленей, крупных, мелких. Они нас почти не боялись, ведь за ними в последнее время не охотились. Сара рассказала, что после того, как порох кончился, Джон несколько раз рыл ямы и накрывал их веточками и дерном, но олени ни разу в них не попадали, а сам он один раз упал и потом неделю не мог ходить. Жалко, мясо их вкусное, а обувь и зимнюю одежду мама шила из их шкур. С тех пор все у нас поизносилось, кроме того, конечно, что из китайского шелка. А чем шить у вас есть? Иголки еще остались, а вместо ниток она нарезала тоненькие полоски из оленьей шкуры. Потом Сара мне показала опоссума. Я слышал, что их много в лесах по всей Америке, но я ни разу их не видел, и даже не знал, как они выглядят. Сумчатый американский абориген был больше похож на мышку, висящую на ветке. Впрочем, сумки как таковой у него не было, детеныши висят, цепляясь за мамин мех. Раньше здесь было много куропаток, водились дикие индейки, кролики. Увы, их мы довольно быстро съели. Зато птиц, в пищу не годящихся, было немало, в том числе и экзотических для людей из России, но привычных мне по Нью-Йорку, ярко-синих блюджейс и красных кардиналов. То и дело, Сара показывала мне родники, мелкие и крупные, откуда вытекали ручейки, поляны, поросшие прекраснейшими цветами, цветущие кустарники, вокруг которых вились маленькие колибри, своими размерами похожие на шмелей, только ярко-зеленые. У некоторых были малиновые грудки. Мы так и назвали гору посреди нашего острова, гора Калибри, сказала Сара. И вот мы приблизились к вершине горы. Конечно, она была скорее холмом, высотой не более 300 метров. Но я все-таки запыхался, а Сара все так же неутомимо вела меня к цели. Увидев, что я немного устал, она меня подвела к камню, который окружали заросли ежевики, и сказала: «Алекс, посидите и отдохните. Поешьте ежевики, она здесь очень вкусная, а я сейчас воды принесу». Через минуту я уже пил воду из чашки, которую она предусмотрительно принесла с собой, и вдруг я увидел краем глаза, как она одним движением скинула подаренное ей вчера платье, под которым ничего не оказалось, и не успел я отреагировать, как она прыгнула на меня и заключила меня в крепкие объятия. 2. Облика морали. Сказать, что я был ошеломлен этим поступком Сары, значит не сказать ничего. Где-то в голове сверлила мысль: ну не сволочь ли ты, Володя, говори ей теперь про облика морали, и что означали твои слова про то, что она, мол, покажет мне все. А она тем временем стащила мою футболку, шорты, на секунду замешкалась, увидев трусы, но потом одним движением стащила их, и только сейчас я очнулся от оцепенения. Я, надо сказать, не дрался по-настоящему лет, наверное, с 10. Да, я играл в американский футбол. Да в аспирантуре я 2 года занимался тхэквондо и вышел оттуда с зеленым поясом. Но даже там я не мог сражаться с девушками. Пару раз, когда мне довелось заниматься с ними спаррингом, я всего лишь ставил блоки, да и то не очень сильно, чтобы им не было больно. Чтобы сделать Саре больно, не могло быть и речи. Я с трудом расцепил ее руки и выскользнул из ее объятий, но Сара тут же схватила свое платье и мою одежду и запустила их через живую стену ежевики, затем еще раз подскочила ко мне. Единственно правильное решение пришло инстинктивно. Когда она ухватила меня за причинное место, которое к тому же при виде всех прелестей Сары предательски увеличилось в размерах, я вдруг подумал, а ведь мы находимся в другом времени, где мы катастрофически не готовы к местным условиям. Нас мало, у нас скоро кончатся ресурсы, а все мое скаутское прошлое и поход во время курса молодого бойца, и, полагаю, военное прошлое моих друзей, не подготовили нас к тому, что походная ситуация затянется навечно. А тут мне приходится избегать молодую и прекрасную девушку. Расскажешь кому, не поверит. И я неожиданно для самого себя захохотал. У Сары на лице промелькнула обида, потом она выпустила предмет моего организма, который уже по-хозяйски лежал в ее руках, и звонко рассмеялась вместе со мной. Через пару секунд она, впрочем, опомнилась и с некоторой обидой спросила, что же для меня оказалось таким смешным в ее поведении. «Сара», — сказал я, — «понимаешь, у нас тут вообще ничего не понятно, мы не знаем, что будет дальше, а тут на меня со всех сторон насели женщины». Сара резко отпрянула от меня и спросила, «Так у тебя есть женщина?» «Да». «В вашей России?» «Нет, здесь, на корабле». Она горько заплакала, да так, что теперь уже мне пришлось ее успокаивать. Потом она сказала, «Понятно, она еще и не индианка, а белая, небось, красивая». «Да, Сара, очень, но и ты тоже красавица». «Ничего, найдем тебе хорошего мужа, если б у меня не было Лизы». «Так вот как эту сучку зовут?» «Нет, она хорошая, а ты еще очень молодая». «У нас считается, что замуж женщине нужно не раньше, чем после 20, или, в любом случае, когда ей не меньше 18, а тебе даже 16 еще нет. Женщина должна стать женой и матерью, так мне говорит мама. Зачем ждать до 18? Тебе учиться надо. Зачем? Читать и писать я умею. Сначала выучишь русский язык, затем получишь профессию. Станешь, например, врачом или учителем. Мы это организуем, а потом ты найдешь себе человека по душе». Сара снова заплакала, но в этот раз быстро успокоилась, посмотрела на меня и тихо сказала, «Учиться – это ладно, но все равно ты будешь моим, не нужно мне другого. Когда я тебя увидела, то сразу поняла, что нашла свою судьбу. Подожду уж 2 года до 18, а там посмотрим. Ладно, прости, что я так себя вела, обними меня, и пойдем дальше». Я, вздохнув про себя, обнял ее, про себя подумав, что только этого мне и не хватало для полного счастья. Следующей проблемой было достать нашу одежду. Часть ее висела на ежевике, но так, что до нее было не дотянуться. Часть же улетела куда-то за ежевику. Будь у меня нож, может быть, я и сумел бы прорубиться к ней ход сквозь колючие ветки. Но лезть голым в заросли ежевики. «Бр, ничего», — с ехидной усмешкой на лице сказала Сара, наблюдая за моими мучениями, «есть здесь одна тропинка сквозь кустарник, но и она успела зарасти колючими лианами. Хорошо еще, что Сара не сняла с меня обувь. Я отказался наотрез пускать ее туда, все же она девушка, и направился туда сам. Одной рукой, превозмогая боль, я раздвигал ветви ежевики, другой защищал самое свое нежное место. Через какое-то время, весь исколотый, я все-таки добрался до крохотной прогалины, где лежали мои трусы и шорты, а в кармане шорт, швейцарский перочинный ножик Витстеринокс, чуть ли не первое, что я купил, когда приехал в Германию. Конечно, он мало подходил для стоявшей передо мной задачи, мне бы мачете, но и этим ножиком я как-то сумел проложить путь к месту, где на ежевике лежали моя футболка и ее платье, и даже сумел снять их оттуда, не порвав тонкую ткань. Только вот руки и тело у меня были все исколоты. Когда я с большим трудом вышел из зарослей, Сара стояла лицом ко мне без тени смущения. Я машинально обратил внимание на то, какая же она была красавица, смуглая, ладно сложенная, без грамма лишнего жира, с небольшой, чуть конической, но очень красивой грудью и великолепными бедрами. Я отдал ей платье, она повернулась ко мне на секунду задом и ловко накинула его на себя, схватила меня за руку и повела вверх по склону. Через 2-3 минуты мы были на вершине. Здесь цвели какие-то желтые цветы, от которых пахло медом, а вокруг вились десятки колибри. Отсюда, как на ладони, был виден весь остров, а также гористый северный полуостров, холмистый Россовский и более равнинный восточный. Смотри, Алекс, вон выдра. Как Джонни рассказал нам, выдра была вытащена на пологий берег с другой стороны острова. Но, пока я ее рассматривал, Сара вдруг прижалась ко мне. Я хотел было отодвинуться, но причина на этот раз оказалась далеко не сексуальной. Девушка вдруг испуганно сказала: «Алекс, что это?» и показала рукой на островок, известный в той истории, из которой мы прибыли, как Алькатрас. Мы с Володей решили так и назвать его, Пеликаньем. До него было не более 2 километров. Мимо него в сторону Оленьего острова шел корабль, размерами, наверное, не больше, а, может быть, и меньше нашего Форт-Росса. Вот только приближался он очень уж быстро. Если я, как дурак, не взял с собой нормального ножа, то уж бинокль-то у меня был всегда с собой. Равно как и нож, он лежал в застегнутом кармане и, несмотря на все мои попытки сохранить относительную девственность, оказался на месте. Он был всего лишь 10-кратным, но и этого мне вполне хватило. Кораблей с подобными очертаниями я еще никогда не видел. Флаг на таком расстоянии было видно плохо, даже в бинокль, но у меня почему-то сложилось впечатление, что на корме корабля развивался именно Андреевский стяг. 3. Нашего полку прибыло. Как последний дурак, я оставил у себя на столе в каюте у оки-токи, поэтому пришлось как можно скорее возвращаться на теплоход. До шлюпки мы добежали где-то за 20 минут. Оказалось, что паршивка Сара меня вела наверх кружной дорогой, поэтому-то подъем занял так много времени. Еще через 5 минут мы были на борту Форт-Росса. Я побежал к Володе и рассказал ему про увиденный мной корабль. «Интересно, Андреевский флаг, говоришь?» – задумчиво произнес он. «Наверное, но точно сказать не могу, он был далеко». «Ну ладно, если так, опиши-ка мне этот корабль». «Да не помню я, футуристические какие-то линии, на мачте, шар и решетки». И шел он очень быстро. Решетки – это антенны, а вот шар – не знаю. Ладно, посмотрим. И вдруг мы увидели этот корабль, он появился откуда-то с запада. У него были действительно весьма плавные очертания корпуса и надстроек, практически не было прямых углов. Покрашен он был в странный голубовато-серый цвет. Неожиданно ожила рация. Малый сторожевой корабль Каспийской флотилии «Астрахань». Кто вы и откуда? Пассажирский теплоход «Форт-Росс» порт приписки «Санкт-Петербург», сказал Владимир. У рации Владимир Николаевич Романенко. Далее последовало указание прибыть на Астрахань. Володя еще удивился, ведь, согласно уставу, они должны были выслать досмотровую команду. Но мы подчинились, и к нашему удивлению, у трапа нас встретил сам капитан. Володя представился еще раз, тот ответил абсолютно не по уставному. «Товарищ подполковник, вы ли это?» «Был подполковник, а ныне гражданский. А вы, дядя Володя, не узнаете?» Володя присмотрелся к нему и вдруг раскрыл объятия. «Не может быть, Леня, кто бы мог подумать, что из карапуза вырастет капитан 3-го ранга. Познакомься, это Леша Алексеев, в прошлом тоже офицер, только не нашей армии». Через 2 минуты мы уже сидели в каюте капитана. По дороге туда Володя пояснил: «Это сын моего боевого друга, Вани Потапова. Они с женой и детьми должны были отправиться с нами на круиз, но не смогли вовремя вылететь с Камчатки». «Именно так, дядя Володя», — подтвердил капитан 3-го ранга. «Папа потом несколько раз пытался с вами связаться, но нам сообщили, что вы пропали неизвестно куда. Он потом еще ездил к вам в Москву, но в квартире жила ваша сестра, и она про вас ничего не знала. Слава Богу, что вы живы, да и выглядите так молодо. Так ведь прошло же всего 2 года с нашей последней встречи». «То есть как это 2 года? Сейчас уже, чай, 2014 год на дворе. А что, и у вас тьма была? Она, проклятая. У нас были совместные морские маневры с казахами в районе их южной границы на Каспии. Вдруг налетела тьма, волны, ветер, а потом все стихло, и смотрю, мы здесь. А куда мы попали? Залив Сан-Франциско, точнее, Русский залив, 3 апреля 1599 года. Какой Сан-Франциско? Это который в Калифорнии? Да, именно там. Ну и ну, то-то смотрю, что эфир девственно чист, ГЛОНАСС спутники не ловит, и мобильные телефоны не работают. Если можно, то обрисуйте поподробнее сложившуюся ситуацию. И Володя рассказал ему про то, как мы здесь оказались, и про наши планы. Так что, Леня, присоединяйтесь к нам, мы тут русскую Америку строить будем. Тот невесело пошутил. Социализм строили, коммунизм строили, капитализм строили, почему бы русскую Америку не построить? Будете нашими военно-морскими силами. Один ваш корабль без труда уничтожит флот любой здешней державы. Уничтожит-то он, конечно, уничтожит, да у нас горючки и боеприпасов не так, чтобы очень много. И зона действия река, прибрежные районы моря. А что у тебя за корабль такой диковинный? Малый сторожевой корабль класса «Буян». Боюсь, что большая часть его вооружений лишняя. Кому здесь нужны зенитные или противокорабельные ракеты, или РЛС новейшего поколения? Ничего, зато нам некого будет бояться, скорее наоборот, а то сюда иногда пираты шастают. Где швартоваться-то? Да прямо здесь, в бухте. Причалов еще нет, думаю, что надо будет построить, для начала деревянные. А кто у вас тут главный? Пока я, президент и диктатор, так сказать, в одном лице, но могу уступить тебе свои полномочия. Нет уж, раз выбрали вас, Лень, ты теперь не так уж и намного младше меня, так что давай уж на ты. И Леха, думаю, не обидится, он показал на меня, и я кивнул. Хорошо, попытаюсь, улыбнулся он. Мне вполне достаточно, если меня оставит командиром корабля. Не просто командиром, а главнокомандующим нашими военно-морскими силами. Пусть будет так, какие поступят приказы, на сегодня обустраиваться, а тебя и твоих помощников жду на Форт Россе, там и обсудим наши дальнейшие действия, через час, точнее, в 14 часов, сможете, заодно и перекусим, понятно, только сейчас уже 17:33, это в Каспии 2014, а здесь 12:54, да, и привези с собой список команды, сделаю, или, знаешь что, я прихвачу с собой ноутбук, там у меня вся необходимая информация, что возьмешь, а вот это, улыбнувшись, сказал Леонид, показав какую-то плоскую коробку, компьютер такой, я видел в своей жизни немало компьютеров, но не такой формы ни разу, о чем и не преминул ему об этом сказать, Леша, то, чем вы занимались, каменный век, рассмеялся он, я тебе тоже такую же штуку подарю, будешь, как белый человек, думаю, осилишь, первое, кого я увидел, когда прибыл обратно на Форт Росс, оказалась Лиза, с грехом пополам разговаривавшая на своем рудиментарном английском с Сарой. Она обняла меня, и я вдруг скривился от боли. Краем глаза я заметил, что Сара улетучилась, а Лиза недоуменно спросила, что такое, что случилось, больно. Угодил сегодня в колючие заросли, но толстовка же у тебя целая. Я с трудом понял, что она так обозвала мою футболку, а я ее снял, чтобы не порвать. А у тебя что нового? Сара попросила, чтобы я ее научила русскому языку и врачебному делу. Милая девочка, я, конечно, согласилась. Да, подумал я, не самое лучшее решение, но не рассказывать же Лене про мои приключения на горе Калибри. Тем более, не виноватая я, он сам ко мне пришел. Конечно, с точностью да наоборот.